Глава 16. Началась масштабная битва, которая подняла на уши весь этот тихий райончик. Люди в черных масках сразу среагировали и стали выискивать противника. Да только невидимку им не найти. Когда я убил несколько человек, то одна из групп поняла, что дело пахнет палёным, и рванула к дому, уже не скрываясь. «Ага, конечно, пахнет. Да еще как. Я тут шестерых подстрелил фосфорными стрелами». Увы, но дойти до дома им было не суждено. Жорик выпрыгнул из невидимости и убил троих, а еще двоих я подстрелил, перед этим применив им на ноги узы. А вот всех магов мне перебить не удалось. Они успели возвести над всей усадьбой магический круглый барьер. Вот интересно, почему они думают, что я буду бежать? Но раз они так старались и угробили кучу маны, то стоит отдать им должное. Подбегаю к барьеру и достаю свой молот. Десяток усиленных ударов, и барьер тускнеет. Потом еще с десяток, и он со звонким звуком лопается. Теперь ищем магов и наблюдаем за их лицами. И вот спустя минуту одного нашел. Он застыл, на его лице шок и едва шепчет губами. «Против кого же мы вышли?» Нелегко было разобрать его шепот, но я справился и остался доволен собой. Мне настолько понравилась его реакция, что даже жалко было убивать. Ну, первых 5 секунд. Потом этот момент слабости прошел, и кинжал вошел ему под ребра, пробивая сердце. А что он думал, спрятавшись за стену, что все непобедим? Я вовсю веселился, радуясь такой замечательной охоте, до того момента, пока не услышал женский крик. «Сука! Если ее убьют, я ведь лишусь своей награды». Бегу к дому и замечаю, что они зашли сбоку, проломив магией кусок стены. Как я этого не услышал? Что за дела? Неужели применили магию тишины? Если они ее убили... Мои глаза застилает ярость. И я не получу награду. Дыхание становится тяжелее. Я их всех поймаю и закрою в подземной темнице, которая находится под этим зданием. А потом буду долго и изощренно пытать. Очень долго пытать. Да я плюну на все и попрошу Жору позвать Каю, и буду их скармливать ей на глазах у других. Я все ближе подбегаю к кабинету, в который оставил ее. Еще осталось совсем немного, и я буду там. Забежав, увидел, что в кабинете ее нет. Но дверь была открыта и не выломана. Значит, она могла проснуться и пойти проверить, что за шум раздавался в доме. Несколько минут мне понадобилось на ее поиски. Крики. Именно они помогли мне найти ее в гостевой зале. Вот только кричала не она, а люди, напавшие на нее. Девушка стояла возле камина, а длинные серебристые волосы развивались, как на ветру. Однако в комнате ветра и даже сквозняка не было, а перед ней валялись наемники и корчились в агонии. Оу, такому жизнь меня не готовила. У одного вытекли глаза, у второго ноги превратились в камень, еще двое стали плавиться, и от них остались только 2 лужицы из кожи до мяса. А это вообще нормально?» Пока я стоял истуканом, рассматривая их, девушка заметила меня, и её взгляд засиял магией, которую я увидел магическим зрением. Но потом она поняла, что это только я, и поспешила отвернуться. «Как я вижу, тебе моя помощь не особо и нужна», — улыбаюсь и подхожу поближе. В один момент, из совершенно неинтересной, она стала мне капец как интересна. Это ее сила просто превосходна. «Лучше беги отсюда. Я не могу контролировать свою силу», — кричит злая как черт девушка. «И зачем мне бежать? На меня твоя магия не действует, так что плевать. По крайней мере, я так думаю. Мне понравилось это представление. Крутая сила у тебя». «Это не сила!» — в истерике орёт она и падает на колени. А магия вокруг нее начинает закручиваться в черные узоры. «Это проклятие! Я проклята! И за это своими жизнями заплатил весь мой род! Все друзья отвернулись от меня, а моя родня мертва. Только один дядя остался, который, скорее всего, и предал нас». Чем больше она говорила, тем сильнее начинала рыдать. «Ты не права, Моретта. Эта сила прекрасна. Ты только что одним взглядом убила 20 человек. С такой силой, как у тебя, можно уничтожить всех врагов. А высших сущностей так тоже можешь? А дракона? А нежить?» Она сквозь слезы посмотрела на меня, как на больного. «Я не убиваю взглядом», — возмутилась она. «Я только накладываю проклятие». «Вот это бомбически. Я тоже хочу себе такой навык». «Это не навык, а дар. Мой дар». Снова голос в моей голове. «То, что проклятие на меня не подействует, я не был до конца уверен, только сложил несколько фактов, надеясь на это. Первое, не факт, что там мадам отправила бы меня на задание, в котором я сразу и погибну. Ей хочется развеять скуку, а это не то. Потом я видел, как она активирует свой дар, пусть даже непроизвольно. Пару раз она использовала его на мне, хотя и не специально. А значит, на меня он не действует. Возможно, у меня есть защита, которую я не знаю». «Верно». «Люблю такие подсказки, которые слышу только я. Я даже сперва задумался, чтобы взять ее с собой. Но, увы, ее дар опасен не для меня, а для моих девушек и для всего клана. Хотя, если попросить проклясть только Лифу, чтобы у той клыки выпали, было бы забавно». На развороте выпускаю две быстрые стрелы во вновь забежавших двух человек. Вот наивные тут люди вообще-то. Думают, перевел взгляд на Амаретту, ну и плачут. Хотя уже не плачет. «Посиди здесь, я с ними пока разберусь», — даю ей указание. «Я помогу», — поднимается она, но я блинком оказываюсь рядом и перемещаю ее в рядом стоящее мягкое кресло. «Нет, ты будешь сидеть здесь и не мешать мне, поняла? А я быстро». Не успела она мне ответить, как я ее покинул комнату. Дал Жорику мысленную команду разобраться побыстрее с врагами, не таясь. Сразу ощутил ментальную радость, исходящую от него. «Знает, падла, что после боя буду кормить вкусняшками». Прошло 20 минут, и от противников не осталось даже и следа. А зачем? И его нет. Все их тела я закинул в инвентарь. А то знаю я, как будет дальше. Прибежит стража, и нас, по их мнению, повяжут за убийство невинных. Когда заканчивал, заметил, что в доме разгорается пожар. Тихо и сладко выругался и помчался опять в дом. Кого я, мать его, снова пропустил? Неужели теряю хватку? А, нет, не теряю. Эта Амаретта ходит с факелом и поджигает все вокруг. «Зачем?» — был первый мой вопрос. «Так надо», — она была немногословной. «Хороший же дом». «Вот поэтому так и надо», — поджимает губки, поджигая одну из штор. «Не хочу, чтобы он достался им после моей смерти. У меня только этот дом остался. Больше ничего нет». Это клиника. Такое не лечится». Но мешать ей не стал. Дом не мой. И решать, что с ним делать, тоже не мне. Сам вышел на улицу и уселся в чудом уцелевшей беседке. Я, конечно же, мог ей помочь, но у меня сейчас важная миссия. Надо накормить проглота. И вот он уже сидит рядом и жует. Когда Жорик утолил первый аппетит, то стал вываливать на стол разнообразное оружие и предметы, собранные у убитых. «Не понял. А откуда у тебя шкатулка с золотыми монетами?» Очень сомневаюсь, что они на дело с собой взяли бы драгоценности в шкатулке. «Ням!» — указал лапкой в сторону города. «Нашел, говоришь?» Что ответить на это, я не знаю. «Ну, молодец. Что еще сказать?» — потрепал Жорика по голове. «Главное, не забывай, что мы с тобой как Робин Гуды. Берем у богатых, но не трогаем бедных. А знаешь почему? Потому что я сам когда-то был бедным, и это мой принцип». «Ага», — отозвался Жорик, давая понять, что ему все ясно. Все еще сижу в беседке и пью чай из термоса, наблюдая, как горит дом. Интересно, она хоть успела выбраться? Такая тихая на вид. Но пока каждую комнату не подпалила, не успокоилась. Ее появление совпало с появлением стражи, которые магией выбили и так уставшие ворота, и с криками ворвались внутрь. Я думал, что на нее будет жалко смотреть, но нет, она сразу распрямила плечи и приняла царственный вид. «Кто вы? И по какому праву врываетесь в дом рода Шенсал?» «Ух, какой взгляд! Меня аж пробрал. А вот стражу смотрю, что нет. А стража ли это вообще?» «Моя городская стража!» — вышел вперед усатый мужик с дерзкой ухмылкой. «Герцогиня, до вас поступила жалоба о нападении на людей графа Монро!» «О, как интересно!» Я достал попкорн и сижу жую, а одну порцию дал Жорику. Именно за такие представления я люблю свои задания. Они дают охренительное разнообразие в моей жизни. «Проваливайте», — взмахнула она рукой. «Нет здесь никого. А если есть вопросы ко мне, то вызывайте тайную канцелярию. Только ей по статусу допрашивают герцогский род». Стражники скривились. «Все так», — протянул усач. «Вот только здесь произошло нападение на стражу. а это входит в наши полномочия». После его слов 10 стражников, стоящих позади, вскинули свои арбалеты и выстрелили в своих же соратников, которые стояли впереди. «Ух ты! Подстава! Как же я люблю это!» А дальше болты и магия полетели в девушку. «Взять ее живой или мертвой!» — рявкнул командир и усмехнулся. «За живую больше дают!» Она, кажется, ожидала такого развития, чем удивила меня. Хотя мне меньше работы, и не требовалось бежать и спасать ее. Пока я следил за развитием ситуации, она успела создать магический барьер. А вот это уже интересно. Она что, может колдовать и простую магию и проклятие? Кто она? Имба? Чем больше я о ней узнаю, тем больше мне кажется, что я тут нафиг не нужен. Жорик, уничтожь их, а тела выкинь в свой мир. Только при этом не попадайся этой на глаза. Ага. Без споров побежал он убивать. Эмаретта как раз нырнула обратно в дом и, как смотрю, хочет сбежать. Что примечательно, в ее руках были чемоданы, когда она только успела собрать их. Жуя попкорн, отправил мысленный посыл Жорику, что если он справится за следующие 5 минут, то получит от меня 15 бургеров. Жорик стал шевелиться 2 раза быстрее. А люди стали умирать, как упавшие яблоки с деревьев во время урагана. Эх, хорошо посидел. Зная, что Пушистик сам решит все вопросы. А мне пора бежать к девушке, которая решила ускользнуть с черного хода. «Я не знал, что ты владеешь другой магией», — сказал ей, как только она выбежала через дверь. «Нам надо скорее бежать, там стража», — сполошилась она. «Стража уже почти мертва, не беспокойся», — отмахнулся, не видя в этом проблемы. «Как?» — округлились ее глаза. «Забей», — снова отмахнулся. «Давай помогу». Подхватил ее чемоданы и закинул в инвентарь. А глаза девушки еще больше увеличились. Люблю удивлять. «Пространственная магия такая редкая», — пробормотала она. Пока она тупит, направился к другим воротам, которые предназначались для слуг, и открыл их, давая возможность нам пройти. «Не спи», — призываю ее к действию. «Пора идти. Можем еще успеть пожрать». И мы пошли. Что странно, но больше на нашем пути стражи не было. Какой-то слабенький граф смог подкупить человек 50, не больше. Через 5 минут нас догнал Жорик и, запрыгнув на плечо, начал нямкать на ухо, намекая, что свое дело он сделал. Я отвел одну руку за спину и призвал мешочек с бургерами, которые успешно были перехвачены пушистыми лапками. Не зря я изучил сегодня город. Теперь хоть немнемного знаю его. Здесь есть 2 гостиницы. Одна у Кривого Барона, а вторая — царская харчевня. «Выбирай, куда пойдем. Девушка удивилась, но не подала виду, а только задумалась. «Это плохо, если я уже не могу удивить. То придется придумать чего-то новенькое. Может, пойти и убить графа? А что, это вариант?» «Оба этих варианта мне не нравятся. Но денег у меня немного, так что выбирать не приходится». «А если бы были деньги, то куда бы ты подалась? Деньги у меня есть, и много». «Наверное, в сад», — неуверенно ответила девушка. «Сад?» «Да, сад». «Ну, тогда веди». Неподходящее название, как по мне. Все называют свои заведения хромыми и косыми, а тут просто сад. Сад действительно оказался садом. Это гостиница, размещенная в центре парка, и было там роскошно. Вид у нас, конечно, так себе, особенно у девушки, и на нас слегка косился персонал. «Прошу прощения, но вы, наверное, ошиблись с заведением», — попытался остановить меня вышибала, за что сразу получил поддых и, согнувшись 7 погибелей, распластался на полу в бессознательном состоянии. «Ты посмотри!» — наигранно воскликнул я. «Всякий мусор будет меня руками трогать. Может, вырвать ему глаз за такую глупость?» «Не стоит пачкать пол», — холодно произнесла Амаретта и демонстративно переступила через него. Дружки лежащего не спешили ему на помощь, ожидая команды от консьержа. Или кто там у них главный в зале? Надо было мне Амаретту спросить, но уже поздно. «У нас был тяжелый день, и нам нужен лучший ваш номер», — начал говорить. «Надеюсь, вы не захотите и дальше испортить нам настроение, и мне тогда не придется убить ваших идиотов». «Нам герцогский», — добавила Амаретта. По мужику видно, что он не первый день здесь работает, так как задержал дольше обычного на нас свой взгляд, что-то оценивая про себя. В конечном итоге он решил, что мы достойны. «Как вам будет угодно», — сказал он. «Вас сейчас проведут. Я могу взять на себя смелость предложить вам вызвать портного и винных дел мастера для личного выбора карты. Да, насчет еды. Меню вам принесу через 10 минут». «Ух, сервис мы любим». Надеюсь, у вас достаточно вкусная еда, а то я люблю поесть, и много. Особенно после того, как убил несколько сотен человек. Сказал и заржал. Делаем образ тупого варвара. Как вам будет удобно. Легкий поклон. И с вас за день пребывания у нас 100 золотых. По реакции Амареты понимаю, что это немало. Без проблем. Кидаю ему кошель, в котором было 110. И плевать, что у других миров. Сдачу оставь себе. Нас провели в наш номер, и тут до меня дошло. Наш номер! Нужно было, сука, взять 2 номера. Но благо здесь целых 7 комнат, и все намного лучше, чем в доме у Амареты. Мне всегда здесь нравилось, — провела рукой по свежим цветам девушка. Только в последние годы для моей семьи останавливаться здесь было слишком дорого. Когда она вспоминает о своей семье, то сразу грустнеет. Мне ее в некотором роде даже жаль. Она выживет, скорее всего, но пойдет по всем тяжким и может стать монстром без желания и удовольствия. Будет убивать, найдя в этом смысл жизни. В некотором роде я тоже таким был. И благодаря Полине и случаю, что она появилась в моей жизни, когда у тебя есть близкие люди, то ты ощущаешь себя живым человеком, а не бездушной машиной. Поговорив за едой часик с девушкой, я отправился на одно увлекательное дело, а именно в гости к младшему сыну графа Монро, который и устроил это нападение. Тот жил в похожем особняке, только в другом районе города. Я у нее подробно расспросил все, что мне требовалось знать. Оказалось, что сад — это целая сеть гостиниц, которыми владеет жена короля. Поэтому даже граф не посмеет напасть здесь на нас. Это для него будет хуже смерти. Королева — женщина властная и суровая. Узнал, что король слабак, и у них нет детей. Вот она и занимается всеми делами в королевстве. Потом она мне объяснила, почему все удивились, когда я с одного удара вырубил вышибалу. Туда на работу берут воинов не ниже мастера, что для них круто. Но, как по мне, полная фигня. Вот мастером был тот усач, а Жорик его укокошил, как ребенка. Для себя я решил, что не оставлю нападение безнаказанным, и ничего ей не сказав, отправился погулять в своей невидимости. Хотя она мне и сказала, где находится то поместье, найти его я никак не мог. Пока бродил, увидел тень в подворотне. Понял, что это мой клиент, и отправился за ним. Вышел аж за городом в трущобах. Классика жанра. В доме без окон, но с дверью, находилась штаб-квартира беспризорников. «Я тебе говорю, там такой пожар у аристократов!» — вещал худощавый паренек, хотя они все были такими. «Снова аристократы устраивают свои разборки. Достали уже, мешают нам работать!» Рыжего эта новость очень заинтересовала. «Как ты думаешь, мы сможем туда пробраться и поживиться тем, что осталось?» «Сомневаюсь. Туда уже вся стража сбежалась. Я слышал, что там одного мастера убили». Улыбнулся. «Молодец, Жорик. Жем мастеров щелкает как орешки. Или, вернее сказать, как бургеры». «Вот бы нам туда попасть! Можно было только с одной ходки неделю жрать от пуза!» Мечтательно закатил он глаза. Я подождал, пока они порассуждают о своих влажных мечтах, и вышел из невидимости. «Здорово, Басота! Как жизнь молодая?» Улыбка до ушей, и весь такой чистенький, красивенький, а на плече молот. «Блин, кажется, я им психику сломал». Они зависли и замолчали в шоке. «Здрасте! Не убивайте нас, пожалуйста!» «Ой, это что за женский голосок?» «Точно, присмотрелся, а там одна девчушка, лет 10, только подстрижена под мальчика». После ее слов все как наперебой стали просить меня не убивать их. «О, жизнь у них тут!» «Ладно, хватит. Достаю из инвентаря мешочек меди и кидаю на ящик. Здесь 200 монет. Мне нужен тот, кто поведет меня к дому сына графа Монро. Как его там? Анжора!» Дети начали икать и с опаской посмотрели на кошель. Пока не встал самый старший из них и подошел ко мне, и незаметно отодвинул девчушку себе за спину. «Я могу провести!» — смело вызвался он. «Только не трогай моих парней!» — закатываю глаза. «Ваши жизни мне не нужны, только Анжора!» «Это в 10 минутах ходьбы отсюда!» — сказал смельчак. «Ну что ж, тогда веди!» 5 минут после ухода Варга и Аргона. «Мишон, ты понимаешь, что это только что было?» «Не-а», — не менее шокированно ответил тот. «Вот и я не понимаю», — покачал паренек головой. Несколько минут они еще сидели в полной тишине, пока один из них не осмелился и не подошел к кошельку. Там была целая куча монет, которые они в своей жизни и в глаза не видели. Им хватит этих монет на целый год сытой жизни. или шанс изменить ее навсегда?» «Кажется, я понял», — отозвался Грег. «Что ты понял?» Уна тоже было интересно. «Писец Анжору, раз за ним пришел незримый».